очень рад видеть вас всех, быть на этом общении. У нас бывают несколько разновидностей специальных общений. Сегодня у нас не общее общение, а специальное. Даже не все желающие могли поехать. А какие у нас бывают специальные общения? Друзей, которые более активно участвуют в благовестии. Я не сказал, это общение благовестников, потому что мы привыкли считать благовестники, это рукоположенные служители. Они принимают участие еще в просветительских конференциях. А здесь собрались и благовестники, и благовествующие, которые и не рукоположенные, но принимают более активное участие. Бывают еще специальные собрания руководителей молодежи. Бывают преподаватели воскресных школ. Бывают собрания регентов. Бывают собрания пресвитеров, бывают родительские собрания. И это все специальные собрания. То есть на этих собраниях темы поднимаются, обсуждаются или проповедуются, ну, согласно вот контингента, который собран. И сегодня у нас тоже специальное собрание. Конечно, есть что-то и общее. Ну, допустим, у благовествующих и у преподавателей воскресных школ есть и общие темы. И даже при отчете, ну, где-то наши отчеты переплетаются. Ну, к примеру, на общебратской конференции благовествующих всегда считают, сколько приняло крещение в этом году. И Евгений Кифарь даже и сравнивает по крещаемым, где лучше трудились благовестники. Но ведь все равно 70% это дети верующих родителей принимают крещение. И поэтому крещение это не даст точного показателя благовестников, да? Это работа уже и родителей, и всей церкви, и преподавателей воскресных школ, тогда, когда дети верующих родителей принимают крещение. Но тем не менее, все равно мы считаем и статистику определенную, и все это. И вот сегодня, понимая, что у нас специальное собрание, общение такое, благовествующих, мне хочется поделиться одной темой, учитывая, ну, кто сегодня собран. Я прочитаю место Писания, а потом еще несколько слов скажу во вступлении. Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 4 стихи. Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтоб и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Вот так Господь сказал апостолам. «Я иду приготовить место вам, и куда иду, вы знаете, и путь знаете». Дорогие друзья, когда мы благовествуем, мы ищем разные методы, как привлечь к Иисусу, к Спасителю, грешные погибающие души. Мы ищем разные возможности, даже какие-то приемы применяем, как увлечь и как направить ко спасению. Но путь один. И о пути Господь сказал, и путь вы знаете. Да, конечно, если мы взяли за это серьезное служение, мы должны четко, ясно знать путь. Но прежде всего, для того, чтобы самому идти этим путем. Потому что человек, совершающий движение, не зная, куда идет, это неразумно. Иногда бывает, когда мы запутаемся на дороге, ну, водители, ну, на авось едем. Ну и то с надеждой все-таки где-то найти путь. А иначе смысла нет двигаться. Иногда бывает, когда уклонимся от пути, приходится разворачиваться, потому что не туда попал. Ну и знать путь, ну даже вот по нашим земным дорогам, Не всегда это просто. Ну, почему я сказал «не всегда»? Потому что большинство просто, особенно вот на Западе, вот в Европе, там настолько все четко, указатели поставленные. Не зная языка, намного легче ориентироваться, чем в России, зная язык. Ну, там этот вопрос более правильно поставленный. Указатели стоят и все такое. Вот я 3 раза уже был в Америке, и сейчас легко делаю перелеты с пересадками в больших аэропортах, не зная языка. То есть я понял систему, как ориентироваться в аэропорту. Там, где бывает терминалов до 10, и в каждом терминале около 60 или 70 выходов, это огромнейшие аэропорта. И я легко ориентируюсь, потому что я научился ориентироваться в аэропорту. Будучи еще подростком, я научился ориентироваться в московском метро. Человек, попавший первый раз в метро, тоже не сориентируется, тоже запутаться легко. Ну, да, нужно понять только систему и будешь ориентироваться. А вот есть пути, которые, на которые сложно ориентироваться. Ну, вот такой пример скажу. В апреле месяце с группой из Мерефянской церкви Харьковской мы посетили полуостров Ямал. И там определенный отрезок пути, ну, расстояние более 500 километров, где, которого нету ни в навигаторе, ни в картах. Этого пути просто не существует. Я имею в виду в указателях. Ни в картах, ни в навигаторе. Почему? Потому что это зимник. Ее летом нет, этой дороги. Там реки, озера, болота, там заливы. А когда мороз все заморозит, тогда по льду делают дорогу, накатывают. Ну, где-то она по земле идет, где-то по болоту идет. Ну, замерзшему, конечно. И этой дороги нет в карте. И в навигаторе тоже. Потому что она меняет свое... Ну, не всегда, не каждый год на одном и тому же месту проходит. А где накатают, там и будет. И когда мы доехали уже до Перми, спрашиваем у водителей дальнобойщиков, как нам попасть в Салехард. Они все нам рассказывают путь, который нужно проехать еще 3000 километров. А нам всего 500 километров. И братья нам помогли в очень. По телефону Салехарда продиктовали промежуточные пункты. То есть все населенные пункты, ну где-то в порядке 40 населенных пунктов, мы выписали по порядочку. И в селе спросить, а где такое село, ну, которое 30 километров, 50 километров от них, любой житель покажет. А где Салехард, никто не знает. И поэтому от промежуточного пункта до промежуточного нам легко было двигаться. Мы едем, ну, сначала по тундре, то есть по тайге ехали, а потом уже в тундру выехали. Едем по тайге. Ну, тайга – это лес, большие деревья, непосаженные, природные. И вдруг раз, и это, знак стоит, такое-то село. А у нас оно записано в бумажечке. Радуемся. Значит, на правильном пути. И вот, ну, по большим трассам, когда едешь, такой радости не испытываешь, как по этому бездорожью. И увидели в своей записи, в своей тетради, и радуемся, правильно едем. Иногда приходилось и возвращаться. Когда мы узнаем, что с пути нашего сбились, то обязательно надо вернуться, потому что, продолжая дальше, совсем уедем в дебри какие-нибудь. Братья и сестры, и мы с вами на пути. И при том Господь сказал, вы знаете путь. Ну, конечный пункт знаем. Царствие Божие. Если бы не было этой цели у нас, служение бы благовестникам, оно бы не имело никакого значения. Абсолютно. И оправдано это служение, если даже оно сопряжается с большими жертвами, ну, жертвы я имею в виду, временем, деньгами, здоровьем и иногда и жизнью. Ну, вот мы знаем, у нас, ну, может быть, уже больше 10 миссионеров погибших, о которых тоже, может быть, несколько слов можно и сказать на таком общении, да? Ну, потом, если время будет. Вот, они пожертвовали даже жизнью своей. На этом поприще, на этом служении, благовестия. Все это оправдано, потому что цель высокая – достигнуть Царства Небесного. Но туда нужно знать путь. ну, как я уже сказал, чтобы самому достичь, а потом еще, если мы взяли за это ответственное служение, направлять людей, то путь нам нужно знать. У меня было такое, когда в своем родном городе остановилась машина, спрашивает у меня, вот скажите, как выехать, ну, говорит, направление. Я ему сказал, не специально обманул. Вот как-то что-то перепутал я. И он уже поехал, я потом опомнился. Я обратно крикнул, но он уже поехал. Я ошибся, не туда направил. Ну, уже не поправишь. Если бы он на машине, может быть, догнал бы и поизвинялся бы, и рассказал бы по-другому. Но он уже поехал. И думаю, кто его знает? Хоть бы он остановился, еще бы людей спросил. Может быть, кто-то точнее бы ему сказал. А он мне поверил и поехал. А я стою, переживаю. Дорогие друзья, если мы точно не будем знать путь, и грешников будем направлять так приблизительно, не очень точно, это недопустимо, правда? Путь мы знаем. Или по-другому можно сказать, мы обязаны его знать. И Господь открыл. Ну, здесь Господь сказал так. Куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Ну, куда Господь идет, Он только что сказал. Я иду, чтобы приготовить вам место. Да, мы мало знаем об этом конечном пункте. Апостол Павел, имеющий большие откровения, и то сказал, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Ну, а что мы знаем? Ну, знаем, что там будет хорошо. Знаем, что там не будет болезни, не будет смерти, не будет слез. Знаем, что там будет радость, как помните в притче о делателях. Господин говорит, войди в радость господина твоего. Знаем, что там преисполнено радости будет. Знаем, что там ликование будет. Знаем, что там зла не будет. Там будет только все хорошее. Это мы знаем. Ну и бывает, нам такие вопросы задают о Царстве Небесном, что мы ответить не можем. Бывает такое. Ну, даже чем вы будете заниматься в течение всей вечности? Ну, вечность – это то, что наш разум охватить не может. И поэтому, тем более, чем мы будем заниматься, ну, поднять трудно, да? Это вот, я думаю, тоже можно отнести к тому, что как тусклое стекло гадательно. Даже что такое не будет никаких скорбей, это тоже мы представить не можем. Потому что наш путь по земле многими скорбями. И что не будет больше слез, не будет скорбей, это тоже нам трудно представить. Но мы просто верим и туда стремимся. Это о конечном пункте. А вот знать путь, здесь надо поточнее знать. Чтобы нам не ошибаться, чтобы нам не путаться, чтобы, прочитав населенный пункт, не гадать, есть такой населенный пункт или нет на нашем пути. Все-таки правильно мы движемся, или уже запутались, или уже назад возвращаться нужно. Нам путь нужно знать. Немножечко, несколько минут о пути. Это и будет главная мысль моей проповеди. Каков путь в Царствие Небесное? Я хочу отметить несколько промежуточных пунктов, не так, как по дороге в Салехард, не 40 пунктов, гораздо меньше. Первый пункт. Ибо приходящий должен веровать в Бога. Если человек не верит в то, что есть Бог на свете, конечно же, он не на пути в небо. Это как бы первый промежуточный пункт – верить в Бога. Я хочу обратить внимание, что человек, который не верит, что есть Бог, это только тот человек, который хочет не знать. Узнать, что есть Бог, абсолютно нетрудно. Потому что Господь, Он хочет, чтобы все спаслись. Он помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. И поэтому истину о существовании Бога Бог не прячет ни от кого. И даже во время атеизма, когда атеисты вытравляли веру в душах людей, и тогда это было доступно, и кто хотел знать, тот знал. Короткий пример расскажу. Однажды на работе, ну, работал там брат-служитель, такой маленький, щупленький дедушка. И на токарном станке он работал. И рядом с ним на токарном станке работал неверующий молодой парень. Ну, над этим дедушкой иногда подсмеивались, особенно когда в столовой рабочий он заходил и молился вслух перед пищей. Ну, и кто-то подсмеивался над ним. Но однажды этот молодой человек, который работал на соседнем станке, подходит к нему и говорит: «Вы можете мне помочь в том, чтобы разобраться, все-таки есть Бог или нет? Вот над вами даже и посмеивается, а как-то у меня на душе неспокойно. Бывает, когда в компании я что-то такую реплику скажу, вы меня за это простите, но я все-таки хочу знать, все-таки Бог есть или нет?» Дедушка говорит: «О, конечно, все возможности есть тебе знать, что есть Бог. И то, что у тебя такое желание есть, я очень рад этому. Ты знаешь, — говорит молодой человек, ну, по имени называет, я сейчас не помню имена, по-моему, этого Петя звали, молодого человека. Говорит: ты знаешь, Петя, я не знаю, как Бог тебе откроет, но то, что Бог желает, чтобы ты знал, это я точно знаю. И поэтому у меня короткий, простой совет. Приди домой, ну, лучше, если ты перед Богом на колени встанешь, чтобы это была, ну, молитва. Если стесняешься при жене, ну, спрячься где-нибудь там. Встань перед Богом на колени и скажи: Боже, я хочу знать правду, есть ты или нету. И я тебе 100% гарантию даю, Бог тебе откроет. Как, не знаю, потом ты расскажешь. Спасибо. Говорит, прошло 2 недели, он ко мне не подходит. Я тогда сам подхожу. Тоже нашел момент, когда без друзей, потому что при друзьях он стеснялся разговаривать. Я говорю: Петя, ну ты помолился? Он помолчал, говорит: нет. А почему? Я подумал: а вдруг и правда есть Бог? А вдруг и правда Он не откроется? И я тогда должен стать таким верующим, как ты. Я решил, лучше я не буду молиться. Дорогие друзья, это единственная причина, почему люди не знают, что есть Бог. Они хотят не знать. И если человек хочет, он обязательно будет знать. Бог в этом заинтересован, и Бог пойдет навстречу. Второй пункт промежуточный вот на этом пути в небо. Человек должен быть уверен в том, что Библия права. Потому что автор Библии – святой Бог. И слова, которые он поместил на страницах Библии, они правы, они истинны. И это путь, ведущий в небо. Я хочу сказать, многие люди, которые верят, что есть Бог, а иногда даже и уже члены церкви, а может быть и нередко, когда торгуются с Библией и начинают ее изменять, начинают искажать, начинают какие-то свои домыслы добавлять. Почему? Ищут то, что ему выгодно, что ему удобно. Ну, вот для примера. Бывает, какой-нибудь человек подходит к одному, к другому, и пятому, и десятому служителю, задает один и тот же вопрос. Ну, допустим, можно ли, ну, вот что-нибудь делать или нет? Ну, допустим, если я уже знал, что он задавал некоторым братьям этот вопрос, я спрашиваю: а зачем ты мне его задаешь? Ну, я хочу знать ваше мнение. А зачем тебе мое мнение? То есть, у него есть свое мнение по этому случаю. Но братья все говорят не так, как он считает. И он ищет, у кого же есть мнение, чтобы утвердиться в своем, потому что ему так хочется. Братья и сестры, с Библией так поступать нельзя. Это грешно. На этом перекрестке ты собьешься с пути, если так пойдешь. Мы должны твердо знать и помнить. Библия права. В Библии истина. Ее нужно не изменять, ее нужно исполнять и поступать так, как сказано в Библии. И человек, который только начинает путь в небо, он тоже в этом должен убедиться. Я не буду останавливаться, чтобы приводить какие-то доводы, их десятки, их сотни доводов таких, как убедиться в том, что Библия права. Ну, если бы передо мной сейчас сидели люди, которые впервые слушают проповедь Евангелия, я думаю, это стоило бы мне сейчас сделать, привести несколько доказательств, что Библия права. Ну, в этом собрании, я думаю, смысла этого нет делать. Но это важный, ну, такой пункт на пути всегда помнить и так относиться к Библии, то есть благоговеть перед Словом Господним, и исполнять в точности, как написано в Библии. Как в первом послании к Коринфянам сказано, ибо ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а все в исполнении заповедей Господних. Вот все, вся наша духовная жизнь, наши отношения с Богом, и наше движение, и наш путь, все в исполнении заповедей Божьих. Вот это важно знать и не уклоняться от этого пути. Третий пункт на этом пути, ведущем в небо, человек должен знать, что я, то есть каждый о себе, грешник. Братья и сестры, это нужно знать не только до покаяния. Это нужно знать и теперь нам с вами, благовестникам, и пресвитерам, и всем людям, что мы по своей природе испорченные грешники. Когда мы это твердо знаем, тогда это знание помогает нам исповедоваться. Исповедание в жизни христианина – это важный момент. Ну, бывает стыдно исповедоваться. Как так вот узнают, как служитель узнает, на что я способен? А если я твердо усвоил, что я грешник, и моя природа греховная способна на любые грехи, на любую мерзость, моя природа, моя натура, тогда это помогает мне исповедоваться. Я помню, один юноша исповедовался в моем присутствии в одном таком, ну, таком грехе, о котором стыдно говорить. И, не поднимая глаз, он исповедовался, видно, очень переживал, хотел освободиться, хотел чистоты, но очень переживал. Так и ладони потеют, и вот так вот вытирает, и пальцы вот так ломает, переживает, и, не поднимая глаз, все-таки исповедовался. Но я вижу, что он сильно переживает. И тогда говорю ему, вот я выслушал твое исповедание. Ты хочешь знать мое мнение о тебе после того, как я услышал, что ты сделал? Но я-то был уверен, что он не скажет, не хочу. Ну, просто неудобно. Может быть, ему и переживает, кто знает, что я скажу. Но все равно кивнул головой, что хочет знать. Я говорю, ну, раз хочешь, тогда я скажу. Я такого мнения о тебе. Этот человек, который может делать решительные шаги. Это герой. Грешить мы все умеем, а вот исповедоваться трусливые не умеют. И поэтому мое мнение о тебе, что ты смелый человек, решительный, хороший ты человек. Смотрел и заулыбался. Братья и сестры, когда мы будем знать, что мы грешники испорчены, это поможет нам, во-первых, исповедоваться, во-вторых, поменьше других критиковать, когда другие падают, потому что и я же могу упасть. И я такой же человек, и натура моя грешная. Но это необходимо знать и тем, которые только приближаются к Богу. Знать, что я великий грешник и испорченный грешник перед Богом. Следующий шаг по этому будет покаяние. Покаяние – это очень просто. Выйти, склонить колени перед Богом и сказать, Господи, прости меня, грешника, во имя Иисуса Христа. И следующий пункт – уверовать в то, что Бог меня простил. Ну, вера, она сама не появляется, в этом надо наставить. Есть такое понимание, как наставление в вере. И вот теперь этот грешник тоже нуждается в наставлении, что на покаяние Бог простит, в ответ на покаяние. Однажды идет евангелизационное собрание, и зашел грешник один, знаете какой, с перепоя. Вчера вечером он был в состоянии сильного опьянения. Но сегодня у него уже голова работает, но от него еще перегаром воняет, и в кармане сигареты и карты. И он зашел в молитвенный дом, когда шло евангелизационное собрание. Ну и так, ну видно, что мыслит, не просто сидит. И проповедник читает, ну тут еще были неверующие люди, слова Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Дорогие друзья, кто такие труждающиеся? Кто такие обремененные? Это те, на душу которых бремя греха так давит, что уже жизни не рад. Уже не рад ни самому себе, ни своим поступкам. Зашел в тупик и выйти не можешь. Тебе относится этот призыв Христа. Раз этот человек пьяненький поднимает руку, но он уже так смыслит. Это вчера он был сильно пьяный. И говорит, а ко мне это относится? А он этот и обремененный? Ну, так как вы рассказали, да. Потому что я уже от самого от себя устал. Меня дома видеть не хотят. С работы выгнали. И я сам себе опротивил так, что жить не хочу. Я устал, и душа у меня болит. Тогда к тебе относится. Ведь там смотри, как я читал, проповедник поясняет. Придите ко мне все. Ты в категорию все входишь? Ну, хожу, конечно. Тогда тебе это относится. Я тогда хочу прийти. Научите, а как прийти? Придите ко мне. А как это прийти к нему, к Иисусу? Проповедник говорит, научу. Выходи на проход и иди сюда к кафедре. Становись на колени и с полным сознанием, что ты к Богу обращаешься, говори, Господи Боже, грешник я окаянный, прости ради Иисуса Христа. Он выходит. Становится на колени и сказал, Господи, прости меня. Поднимается. Бог тебя простил? Конечно. Откуда ты знаешь? Ну, вы же из Библии читали мне. Правильно. Понял наставление. И пошел. То есть, я имею в виду, по жизни пошел. Стал христианином. Его правильно наставили, и он в это поверил. Наставление в вере. Поэтому сознать себя грешником, потом совершить покаяние и поверить то, что Бог простил. Как раз об этом и говорит Римлянам 5 глава 1 стих. Оправдавшись верою. А что значит оправдаться верою? Просто поверить, что Бог меня простил. Все мои грехи. Потому что Бог так сказал. А раз Бог сказал, Он верен в своих обетованиях. Это путь в небо. Следующее. Крещение надо принять. Это путь в небо. Это нежелательное явление, обязательное. Потому что крещение – это завет с Богом. Почему его так называют? В Библии таким словом не названо. Это мы уже называем завет с Богом. А в Библии названо, что крещение есть не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу. А если я Богу обещаю, и Бог мне обещает, это уже взаимный договор. А значит, это завет. Вот поэтому называется словом «завет». Это двусторонний договор. Я Богу обещаю добрую совесть, а Бог мне обещает жизнь вечную. То есть, на пути в небо легкомысленно не пойдешь. Это серьезный шаг. Это осознанный, осмысленный. Когда человек отказывается от мирской жизни, от всего мирского, от всего небожьего, и заявляет своим крещением, то есть это акт его свободной воли. Бог свободную волю человеку дал. И пользуясь своей свободной волей, человек решительно, твердо, навсегда становится на путь Божий. И он закрепляет свое решение или свидетельствует крещением. То есть это не просто легкомысленно. Конечно же, православная церковь исказила значение крещения до... свела ее на ноль. Младенца побрызгает водичкой, и все, ребенок крещенный. Это же глубочайший, важнейший акт или шаг в жизни человека. Они его свели на ноль, на брызгание младенца. Ну, мы не будем сегодня касаться православных. Я просто хотел еще раз подчеркнуть какой-то серьезный шаг. И на пути в небо его нужно сделать обязательно. Да, кто-то мне скажет, а как разбойник на кресте? То исключение. А мы проповедуем не исключение, мы проповедуем учение Иисуса Христа. И на пути в небо обязательно крещение. После крещения человек стал членом церкви. Это весьма важно. По Божьей воле так. Ученики говорят, Господи, научи нас молиться. И Господь говорит, молитесь же так. Отче наш, не отче мой. Не мой только он отец, он наш общий. Господь не в одиночку нас спасает, а всех вместе. Он соединил нас в церковь. И в этом есть огромное значение. Во-первых, мы можем поддержать друг друга, когда кто-то ослабевает. Мы можем помолиться друг о друге. Мы можем ободрить, утешить. И не только это. А мы еще досаждаем друг другу. Потому что все мы вредные. И у нас есть природа греховная. И теперь для нас школа. Мы учимся в церкви терпению, великодушию, прощать учимся, не замечать каких-то минусов. Это нам большая школа. Господь собрал нас в церковь всех разных, с разными характерами. И вот тут мы друг друга шлифуем. И это тоже очень важно, потому что нам нужно преображаться в образ Иисуса Христа. А как мы будем преображаться, если мы в одиночку, никто нас не обижает, никто нас не трогает, да мы даже звать не будем, что мы злые. А вот когда попробуй затронь, тогда посмотришь, кто я есть, да? Вот мы и шлифуем друг друга. Мне очень понравился пример такой. Один рыбак продавал рыбу, вот ловит ночью, а утром выходит на рынок, продает. И там, ну, поселок, который на берегу большой реки стоял, там много рыбаков продает. Но он там какой-то секрет знал. Когда он приходит на рынок, хоть у него первое место, хоть посредине, хоть последнее, пока он не продаст свою всю рыбу, ни у кого не покупают, только у него. У него очередь стоит, а он никого не покупает, пока он не распродастся. Он распродался, ушел, тогда остальные потихонечку начинают продавать. И они ему говорят, скажи секрет. Он говорит, не скажу. Ну, а перед смертью сказал своему внуку. Говорит, если, когда мы ловим рыбу, и рыбу бросаем в бочку с водой, потом эту бочку, ну, она там, может быть, там стоит, там, ну, на каком-то транспорте стоит эта бочка, и потом везем на рынок, с этой бочки достаем и на прилавок. И за всю ночь, когда рыбу ловишь, одну кинул, другую кинул, и рыба не плавает по бочке, а просто там лежит. И к утру она уже не живая. А я, говорит, всегда щуку кину в бочку, и она их всю ночь гоняет по бочке, а щука кусает других рыб. И все, и тогда он привозит на рынок, вылажит, во всех мертвых лежит, а у него прыгает рыба. И, конечно же, берут живую. А секрет в том, что он щуку туда пускал. Братья и сестры, иногда нам Господь таких щук берет. Да так больно кусают. Мы и молиться тогда учимся. И помощи Господа просим. И все это нужно. И нас Господь в церкви учит. Это для нас школа. И, ну, сказать после этого, мы, наверное, чуть неправильно будет. Ну, как бы следующий пункт – это путь освящения. Ну, в какой момент начался путь освящения? Ну, можно сказать, с момента покаяния, можно сказать, с момента крещения. Ну, и то может быть правильно. Но все-таки для христианина путь освящения, который и ведет в небо. Что такое освящение? Освящение – вот когда человек родился и имеет только одну природу, греховная природа. Дела плоти известны, а не суть. Блуд, нечистота, непотребство и так далее. Это дела плоти любого человека, и рожденного, свыше, и нерожденного. Плоть одна во всех. А когда человек покаялся и уверовал, что Бог его простил, то есть произошло в душе человека, это акт человека, воли его. Решить покаяться, совершить покаяние и уверовать – это доступно каждому человеку, и слабому, и сильному, и великому, и ничтожному. Это доступно всем людям. А есть то, что недоступно. Получить новую природу, это, то есть дать новую природу, может только Бог. Поэтому этот опыт называется «рождение». Свыше, то есть это не нашего уровня, это только от Бога можно новую природу получить. Но получит тот человек, который сделает шаги, которые ему подсильны, то есть создать себя грешником, покаяться и уверовать, что Бог простил. Это подсильно всем людям. И если человек эти действия сделал, дальше уже Бог действует, дает новую природу. И теперь две природы, плоть и дух. Плоть желает противного духу, дух желает противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Вот эта борьба и есть путь освящения. Если вы живете по плоти, то умрете. То есть вот эту жизнь новую, которую получили, потеряете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И поэтому нам путь предстоит. Путь побед, не поражения. А где силы брать? Если нет этой новой природы, бороться против ветхой. А кто борется против ветхой, когда нет новой природы? У человека, даже нерожденного свыше, есть совесть. Это Божий дар для всех людей. И только с действием совести человек может осознать себя грешником. Это еще у нерожденных свыше. Все люди совесть имеют. Все этот дар от Бога получили. Но силы против этой природы нету. Потому что природа одна, только плохая. Может ли феоплянин изменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете делать доброе, привыкши делать злое. Ну, это же переживание. Апостол Павел писал 7 Римлянам. Доброго, которого хочу делать, не делаю. И если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Бедный я человек. Но не всегда бедный буду. Когда появляется новая природа, здесь есть сила для победы. А что это за сила? Новая природа, новая жизнь – это соединение Духа Божьего с Духом человеческим. Это когда верою вселится Христу в сердца ваши, когда Господь вселяется в сердце человека, и сила-то не во мне, а сила в Боге. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Итак, теперь все люди, рожденные свыше, имеют шанс на абсолютную победу духом умерщвлять дела плотские. И это будет проявляться сила Божья. Он будет делать. А решение кто принимает? А решение я буду принимать. Потому что и после моего покаяния, и после рождения свыше, Бог меня свободной воли не лишил. Теперь две природы, абсолютно противные друг другу, плоть и дух. И я принимаю решение в пользу духа. Включается эта сила Божья, и духом умерщвляешь дела плотские. А если погрешить хочется, тогда Бог действовать не будет, потому что у меня есть свободная воля. И тогда плоть берет верх. И так в нашей жизни то плоть, то дух, то плоть, то дух. Но, друзья дорогие, это опасно, потому что если живете по плоти, умрете. Поэтому нужно принимать решения в пользу духа всегда. Но мы вот такие, бывает и по-другому. Что теперь делать? Разворачиваться надо. Согрешил, мысли допустил, где-то фильм посмотрел, где-то нагрубил кому-то, где-то обиделся, где-то еще что-то. То есть плотское что-нибудь. Надо разворачиваться. Путь это не тот. Сбился с пути. Если уже дела плоти пошли, сбился с пути. Разворачиваться с покаянием. Если кого обидел, прощение попросить, опять возвращаться на путь, ведущий в жизнь вечную. Вы знаете, куда я иду, и путь знаете. Дорогие друзья, благовествующие, да благословит вас Господь не уклоняться с пути ведущего в жизнь вечную и грешников тоже направлять на этот путь. Вы путь знаете. Аминь.